захватил этот рассказ. Он сам решил сделать крупное пожертвование в пользу своих братьев с материнской стороны, так гордо, титанически гибнущих на берегах Моравы и Дрины. Завтра я внесу 2000 рублей. Секретари и маленький черный Ненадич, и бритые высокие Тадич с Михайловичем переглянулись. «Остоич, одно из двух. Или ты сам фальшивые кредитки делаешь, или ты с ума сошел. Завтра я внесу 2000, — повторил Урош. «Вы не знаете, господа, имени этой госпожи, отдавшей свои бриллианты?» «Не знаем. Она желала сохранить свое инкогнито». Наутро к 10 часам Урош явился к Юнгшиллеру в его круглую башню. «Ну, что в сербском посольстве?» «Громадный прилив пожертвований в пользу сербов. Самые широкие симпатии. В самом деле страна сильно бедствует». «Что такое? Сильно бедствует? Разбойники, свинопасы! А кто убил нашего эрцгерцога? Кто накликал войну? Так им и надо! Так им и надо! Пусть подохнут! А еще что?» «Еще? Еще мне необходимо иметь немедленно 2000. 2000? Ого, это уже кругленькая сумма. Все сразу? Все сразу. И повторяю, немедленно. Вам лично или в интересах дела? Лично мне». Юнгшиллер погрозил ему пальцем. «Какая-нибудь любовная авантюра? Берегитесь, опутают вас женщины. Я близок к истине, я угадал, не правда ли?» «Почти. Вот видите, я психолог и умею быть проницательным. Имя? Имя этой женщины?» «Секрет. Но хоть на какую букву начинается?» «На букву С». «София? Симония? Сандрильона?» «Больше нет. Одно из этих я угадал. Красивая женщина?» «Больше, чем красивая. Она прекрасна. Ну, желаю вам дальнейшего успеха. Получите ваши 2000, но дайте мне расписку для памяти». «Какого содержания?» «А вот я вам продиктую. Бумага, перо и чернила. Пишите». И вполголоса Юнгшиллер начал диктовать. «Я, ниже подписавшийся, взял у такого-то 2000 рублей, обязуюсь вместо уплаты всячески помогать в успехах и целях разведки в пользу военных и политических интересов австро-венгерской и германской идеи». «Позвольте», — остановил его Урош, — «такой текст я нахожу неприемлемым. Вы должны мне верить. Я вам верю. И в то же время требуете расписку явно шантажного характера. Нисколько. За свои деньги я требую того, что хочу, а не нравится — не надо. Вы не получите 2000, выбирайте». «Хорошо, я согласен, диктуйте». «Вот, с умным человеком приятно иметь дело. В пользу военных и политических интересов австро-венгерской и германской идеи». Документ написан. Юнгшиллер, внимательно прочитав его, промокнул, сложил и спрятал бумажку, а Урош получил взамен 2000 новенькими хрустящими 500-рублевками. Рыцарь круглой башни, весело потирая руки, откинулся на спинку своего принимающего любое положение кресла. «Итак, господин Урош, теперь вы у меня в кармане. Этой бумажкой вы подписали себе приговор. Теперь вы в моих руках послушное орудие. Чуть что, я могу отправить вас на виселицу». Ну, в равной степени, как и я вас могу отправить. Меня? Да что вы, дорогой мой, вы в своем уме? Документы, доказательства, а у меня против вас черным по белому. Какой же вы чудак, колоссальный чудак! А я считал вас травленным волком, а теперь я смеюсь над вами. Ну, а кто будет смеяться последним? Уж не вы ли? Ну, хотя бы. Юнгшиллер как-то сразу вдруг стал серьезен. Смешливые искорки погасли в глазах. Слишком подозрительным казалось ему спокойствие Урыша. Слишком. Не надо, нельзя натягивать струн. А, пустяки, натурально я же шучу. Какое же может быть недоверие? Мы работники общего дела. Эта расписка не имеет никакого значения. Так, для порядка. Вы же понимаете, что я все шутил? Ни на миг не сомневался в этом. Черт побери-ка.